Кабинет штатного психолога располагался в административном корпусе номер 3, небольшом домике в том же минималистичном стиле, что и все остальные на нашей базе, на вид примерно таком же, как и наш медблок. Сначала я просто пробежал мимо, просто отметив парочку стеклянных глазков, равнодушно пялищихся на окружающую действительность с фонарных столбов. Фонари на них не горели, примерно в час ночи освещение базы выключается, а в особом режиме не включается вовсе. Глаза мои уже привыкли к мутным утренним сумеркам, так что отсутствие света не особенно-то мне и мешало. На первый взгляд в корпусе никого не было. Рабочий день всех его обитателей начинался, как и у других прочих, после завтрака. Хорошо, я пробежал мимо, пропрыгал по валунам до самого берега, присел на корточки, отдышался, зачерпнул горсть обжигающей ледяной воды, брызнул себе в лицо, отфыркиваясь, вскочил, попрыгал и побежал обратно. Всякое там утреннее оцепенение как рукой сняло. Все-таки, есть что-то правильное в утренних пробежках. Жаль только, что выгнать себя на таковую, это целый подвиг, не меньше. Идею забраться в административный корпус через окно я отмел почти сразу. Обе стороны, на которые выходили окна, находились под прицелом камер. А объяснять службе безопасности, какого хрена, я был не готов. Так что просто подбежал к крыльцу, перескочил через 3 ступеньки и подергал дверь. Она ожидаемо открылась. Внутри территории базы царил почти настоящий коммунизм. Запирались только лабораторные и больничные сейфы. Ну и тот, в котором документы хранятся, наверное. Мысленно я уже приготовил отмазку. Если спросит, зачем я заходил в третий корпус, скажу, что на пробежке прихватило, и безудержно захотелось в туалет. А до жилого еще далеко, боялся не донести. Придержал дверь, чтобы не хлопать. В маленькую прихожую, не особо предназначенную для очередей, выходило 3 двери. Кабинет дяди Севы, кабинет неизвестной мне пока что Авдеевой В.С. и кабинет психолога. Под крупными буквами «психолог» красовалась табличка с нарисованными от руки именем фамилией. Хомова Дарья. Выглядело так, будто рисовал ребенок. Буквы были большие, округлые и с множеством дорисованных цветными фломастерами цветочков и завитков. Озираться в поисках камер я не стал. Ясно же, что они тут есть. А туалет в каждом кабинете свой. Так что, следуя своей бесхитростной легенде, я толкнул дверь психолога и просочился внутрь. Уютненько, подумал я, оглядывая изящный письменный стол, короткий кожаный диванчик, который прямо-таки манил и требовал. Присядь на меня и расслабься. На столе стояла лампа с мозаичным стеклянным абажуром, а возле окна – шкаф с множеством ящиков. Пол покрыт толстым и мягким ковровым покрытием. Нога в нем утопала чуть ли не по щиколотку. Так что если вдруг кому-то не лежалось на диване, то можно было прилечь на пол без ощутимой потери в комфорте. Я подошел к столу. Надо же, стекло. Прямо как у меня, когда я был мелким и учился в младших классах. По идее, под это самое стекло я должен был класть разные нужные вещи, типа расписания уроков, распорядка дня, таблицы умножения и правил русского языка. На деле же там было что угодно, кроме нужного. Какие-то вырезанные из журналов спортсмены, каляки-маляки с изображением ножей, мечей и автоматов, пистолетов, особо значимые цитаты. Не помню, кто из друзей завел эту моду, но у меня долгое время под стеклом на столе красовалась цитата из «Капитана Блада». Дословно не помню, но что-то вроде «я играю с теми картами, которые мне сдали». А потом какие-то британские ученые доказали, что стекло на столе у школьников вредно сказывается на зрении, и родители моментально убрали это безобразие. Но Дарья, видимо, труды британских ученых не читала, так что у меня сейчас была возможность поразглядывать, что именно она держит перед глазами все время. Несколько фотокарточек. Девочка лет 10 обнимает довольно уродливого плюшевого мишку и показывает большой палец. 3 красотки в белых халатах на фоне какого-то пульта управления или чего-то подобного. Все 3 широко улыбаются. Очень мелкое групповое фото. 1, 2, 3. 8 человек, тоже в белых халатах. В центре с важным видом стоит полноватый дядечка. Рисунок от руки. Художник уверенными штрихами изобразил нагромождение камней. Как будто даже очертания знакомые. Где-то я видел такую штуку совсем недавно. Хм, серьезно? Тюрьма остается тюрьмой, даже если она очень просторна, и у нее нет стен и решеток. Капитан Блад. Несколько набросков лиц карандашом. Не очень реалистичные, но узнаваемые. Лада, Пашка, Шурик. Так, Подождите, я снова принялся разглядывать групповое фото. Ну точно, этот хрен в центре, один в один тот самый вельветовый истерик, с допроса, а рисованное нагромождение камней. Хотя нет, не уверен, такие камни здесь в Карелии обычное дело, так что не мудрено, что конкретно эти кажутся мне знакомыми. Может, это те же камни, которые мне Роман показывал из Хивозера, а может и любые другие. Кроме всех этих картинок под стеклом, на столе имелся письменный прибор с несколькими карандашами, ножницами и горстью скрепок, и несколько округлых гранитных камешков, сложенных горкой. Рука моя машинально дернулась к тому месту, где должен быть карман. Обычно там я таскал амулет, который всучила мне бабушка Феди, но не сегодня. На пробежку я оделся в спортивный костюм и как-то не подумал его прихватить с собой. Ну что ж, приятно познакомиться, психолог Дарья Хомова. Я на секунду замер и прислушался. К этому корпусу вела дорожка, посыпанная щебнем, а окна кабинета выходят как раз в сторону крыльца. Так что если кто-то будет приближаться, всегда успею юркнуть в туалет и сделать невинный вид, в смысле, спустить штаны. Что именно я хотел тут найти, понятия не имею. Просто какой-то зуд мешал мне записаться на прием к этому человеку без предварительной разведки. Я выдвинул ящик стола. Ага, медицинский сканер, вроде того, каким недавно пользовался Максим. Цепочка с круглой подвеской с голубым прозрачным камнем посередине. Типа, для гипноза оборудование, смотрите на маятник и слушайте мой голос. О гипнозе я имел представление только по фильмам, если честно, но эта штука в него вполне укладывалась. Пластмассовая заколка краб розового цвета, скорее детская, и все. Никакого журнала с записями или чего-то подобного. Наверное, ежедневник наш психолог носит в своей сумочке, а не держит на рабочем месте. Я задвинул ящик стола обратно и повернулся к шкафу с ящичками. Такая сцена есть в каждом шпионском фильме. Когда герой лезет в такой вот шкаф, копается там в личных делах и за пару минут находит нужные ему подозрительные документы. И раз все остальные варианты я исчерпал и ничего подозрительного не нашел, ну, почти, значит, самое время и мне изучить личные дела, или что там она хранит в этом шкафу-каталоге. Выдвижных ящиков было 8. Маркированы они были ГМ странно. Луч моего крохотного фонарика скользил от одного к другому. Мама Яма Гонг, хмурый филин, головоломка, сусеки и сестры, жгучий мох, совесть пустышка, кричалки и вопилки, рассветные истории. Таблички явно нарисованы той же детской рукой, что и на входной двери. Только вот что это все значит, какие-то психологические трюки, которые простым смертным не понять. Я выдвинул первый из ящиков, который попался мне под руку, чтобы просто с чего-то начать. Кассеты. Надо же, обычные такие магнитофонные кассеты, совсем как у Кости в плеере, на котором он мне давал послушать записи эфира «Жужжалки». К счастью, на них были просто имена и фамилии, и даты. Так, интересненько. Похоже, я открыл ящик 12, ну или во всяком случае, четверых из них. ХМ. Лада говорила, что ходила к Дарье, и она разложила ей по полочкам отношения со мной. Значит, где-то здесь в шкафу должна быть запись этой беседы. По дате очень просто. Она должна быть позавчерашней. Как раз между тем, как я непонятным образом переместился из вычислительного центра в собственную спальню и тем, как я вернулся под утро и застал в своей комнате Ладу. Осталось только найти нужный ящик. Я принялся торопливо выдвигать то один, то другой, старательно следя за тем, чтобы луч моего мелкого фонарика не скользнул в сторону окна. Ага, вот оно, совесть пустышка. Здесь хранились записи Лады, обезьяны и какого-то Кирилла Смыгина. И как только я нашел нужную, на дорожке рядом с корпусом захрустели чьи-то неторопливые шаги. Глава 13. Стоит только обзавестись привычками, и дни потекут гладко. Альбер Камю Чума. Выходите уже? Раздался веселый женский голос. Не могу же я вас тут целую вечность дожидаться. Простите. Я дернул за шнурок сливного бачка и открыл шпингалет. Был на утренней пробежке, возле домика понял, что до жилого корпуса не донесу. Вот и вы врете, Клим. Женщина улыбнулась. Если судить по голосу, то она должна была быть красивой, но нет. Психолог Дарья, почему-то я сразу понял, что это она, была того самого типа женщин, которых не то что красивыми, но даже миленькими не назовешь. Крупная, с грубыми почти мужскими чертами лица, невыразительными светлыми глазами и почти бесцветными бровями. К Кожа светлая, но не как у фарфоровой куклы, а такая, на которой при любом удобном случае появляются какие-то пятна, полосы и прыщики. Впрочем, если не присматриваться внимательно, то описать Дарью можно было словосочетанием «серая мышь», «большая такая серая мышь». Если голоса не считать, тут ей просто равных не было, голос божественный, глубокий, волнующий с тембром таким. «Пойдемте ко мне в кабинет», — сказала она, — «мы с вами давно должны были встретиться, а может я позже зайду», — невинно проговорил я. «Ну да, не очень-то мне хотелось сейчас с ней разговаривать. Если повернусь спиной, то спрятанная под футболкой папка будет, мягко говоря, заметной». «Опять врете», — сказала Даша, повернулась ко мне спиной и направилась в сторону своего кабинета. В мою сторону она не смотрела, будто специально давая мне возможность пойти за ней и не потерять лицо. Ну я и пошел, фигли. «Дарья, вы меня извините, конечно, но я представления не имею, для чего нам вообще нужно встречаться», — сказал я, проходя в ее кабинет и озираясь так, будто никогда здесь не был. Кажется, ящик задвинул неплотно, блин. Я сел в высокое кресло напротив ее стола и откинулся на спинку, которая послушно отодвинулась еще, так что внезапно оказалось, что я почти лежу. «Ох ты ж, тогда почему вы так волнуетесь?» — иронично хмыкнув, спросила Дарья. «Если нам действительно не о чем разговаривать, то и волноваться не о чем, разве нет?» «Ну ладно, ладно, поймали», — фыркнул я. «Я не хотел к вам идти, потому что боюсь, что вы меня припечатаете каким-нибудь страшным диагнозом, и придется мне потом всю жизнь жить психом». Я коротко хохотнул. «Раз вы выбрали такую работу, то каких еще диагнозов вы опасаетесь?» Дарья пожала плечами и начала какие-то манипуляции со столом. Мне с моего полулежачего положения было не очень хорошо видно, так что я приподнялся на локте. Перед Дарьей стоял тяжелый металлический поднос. Интересно, откуда она его взяла? Из стола что ли достала? И женщина расставляла на нем разные предметы. Полупрозрачные призмы и пирамидки, глянцевый черный куб, химическая колба с мутной зеленой жижей, обычный граненый стакан, наполовину полный, и в нем болтается одинокая алюминиевая ложка, будто она этот стакан из отдела соки воды сперла. Ложечка для соли в томатный сок. Берешь ее из стакана с водой, зачерпываешь соль из такого же стакана, но с солью, размешиваешь в своем стакане с томатным соком и кладешь на место, в стакан с водой. «Зачем это все?» — с любопытством спросил я, наблюдая за ее манипуляциями. «Для постановки диагноза, конечно», — усмехнулась она, сосредоточенно раскладывая на подносе 4 металлических шарика. «Как еще у меня получится записать вас в неизлечимо больные психи и призвать на помощь парочку санитаров со смирительной рубашкой?» Я издал сдавленный смешок. «Ну да, шуточки шутит». Правда, понятнее ее манипуляции все равно не стали. Она встала из-за стола, взяла в руки поднос со всей расставленной на нем дребеденью, подошла к моему креслу и нажала на педаль сбоку. Из подлокотника тут же выскочил выдвижной столик и стукнул меня по подбородку, заставляя вернуться в полулежачее положение. Дарья поставила поднос на столик и вернулась на свое место. «Клим, сейчас я буду вам что-то говорить, а вы отвечайте, не задумываясь, хорошо?» Со стороны стола раздались еще какие-то звуки. Какой-то скрип, потом два щелчка. Но теперь из-за этого столика с подносом на нем мне вообще не было видно, что там наша странная психологиня делает. «Клим, вы слышали, что я сказала? Я буду говорить, а вы?» «А я отвечать, ага», — перебил я. «Только давайте побыстрее закончим, а то я же с пробежки, и мне очень хочется в душ». «Побыстрее так побыстрее», — сговорчиво согласилась она, и что-то сказала. Какой-то бессмысленный набор звуков, я даже глазами захлопал от удивления. «Так, с первого раза не получилось», — иронично произнесла она. «Спишем на раннее утро и не самые блистательные умственные способности. Итак, Клим, еще одна попытка. Я буду говорить, а вам нужно отвечать сразу же, не задумываясь. Открывать рот и издавать звуки. Понятно? Договорились», — буркнул я, пошевелил бровями. «Не знаю зачем, наверное, чтобы значимости моменту придать». На самом деле происходящее меня обескураживало и напрягало. Весь этот разговор, некрасивая Дарья с чарующим контральто, предметы эти дурацкие. Тут я открыл рот и издал набор звуков. На непроницаемо черной поверхности куба вспыхнули золотые искры и принялись хаотично бегать туда-сюда. «Что это?» Я дернулся и чуть не перевернул поднос. Голос Дарьи сказал фразу на том же самом птичьем языке, А я выпалил ей в ответ что-то. В ответ на мои слова раздался звук катящихся металлических шариков, один из них даже перескочил край подноса и больно стукнул меня по бедру. Ой, блин, а в мозг мой, тем временем, вкручивалась третья фраза на незнакомом языке, как будто мне сквозь ухо в голову засовывали тонкое лезвие. Было не больно, просто ощущалось, будто что-то острое и металлическое погружается в податливую мякоть мозга. Я опять открыл рот и ответил. Две пирамидки, синяя и черная, на мгновение будто подернулись туманом, а потом мигнули и поменялись цветами. Пощады я запросил то ли на 12-й, то ли на 13-й фразе. Просто понял внезапно, что дальше уже не смогу. Либо кровь из ушей пойдет, либо в обморок упаду, как впечатлительная барышня. Каждый раз после пароля, отзыва с предметами на подносе творилась какая-то дичь. Они то начинали светиться, то меняли цвет или форму, то двигались. Вода в стакане, например, закипела, а ложка изогнулась в немыслимый какой-то крюк. Кстати, кажется, это Дарью удивило. «Очень хорошо», — сказала Дарья, что-то там нажала на своем столе, и мое кресло приняло вертикальное положение, столик с подносом сдвинулись вбок. «Очень славный результат, гораздо лучше, чем я думала. Это был какой-то тест?» — спросил я, осторожно толкнув пальцем металлический шарик. Тот не двинулся с места, будто прилип. «Именно так, Клим Вершинин», — Дарья кивнула своей некрасивой головой. «Я даже немного пожалел, что ее вижу. Все-таки голос у нее настолько не сочетался с внешностью, что мне натурально хотелось смотреть куда-то в другую сторону. Так что я стал смотреть в сторону окна. Зачем себя искусственно ограничивать? А результаты я могу узнать, или это секрет?» – спросил я, потому что Дарья как-то внезапно замолчала. «Конечно, иначе стала бы я огород городить». В голосе психолога звучали ироничные нотки. «Это было тестирование на метапсихические возможности вашего мозга, и вы показали очень приличный результат для человека вашей профессии. Я бы даже сказала, невероятно высокий». «Метапсихические?» – переспросил я. «Это всякий там телекинез, телепатия и прочие кручения тарелочек. С тарелочками, если хотите, мы еще поработаем», – сказала Дарья. «Но уже после того, как я составлю вашу полную метакарту и программу обучения. Так, получается, что к вам все бегают вовсе не на жизнь свою жаловаться?» — спросил я. «И не советов в отношениях спрашивать? Ну почему же?» Дарья рассмеялась. «Большая часть именно за этим. Ах да, я совсем забыла предупредить. Не пытайтесь, пожалуйста, кому-то рассказать о том, что здесь происходило. Во-первых, у вас не получится, а во-вторых, еще и опозоритесь. Терпеть не могу, когда мне угрожают». А в голосе Дарьи звучали именно нотки шантажа. Так сразу захотелось нарушить ее предписание, сил нет. Но спорить с ней я не стал, просто записал в мысленную книжечку. Рассказать про ее опыты над людьми и не опозориться. «Договорились, никому не скажу», — хмыкнул я. «Только рассказывать-то пока и нечего. Был какой-то тест, что-то мигало и шевелилось, значения не понял. Так что если уж я все равно опозорюсь, если попытаюсь рассказать, то пусть это будет хоть что-то более существенное. Что, например?» Дарья как будто напряглась. «Эй, это был такой замаскированный способ показать, что мне интересно», — воскликнул я. «И мне, кстати, реально стало интересно. Вся эта странная фигня, которая творилась со мной с момента, как я обреченно зашел в кабинет вслед за Дарьей, оставила в голову смутное гудение и какие-то еще следы, идентифицировать которые сходу я не мог. Будто голоса в голове, но без голосов. Я просто хочу узнать побольше о вот этом всем. Что за занятия, в чем они будут заключаться, и что вообще значат эти самые метаспособности или как их там?» «Помедленнее, Клим Вершинин», — Дарья усмехнулась. «Разумеется, я все расскажу. Может быть, не все сразу, но обязательно. Итак, если кратко, то мои надежды стать за пару занятий великим колдуном, мановением брови прорубающим ущелья в горах, она, конечно, немедленно в пух и прах разнесла, но кое-какие радужные перспективы все-таки пообещала. Внетелесные способности мозга, по ее словам, вещь пока что малоизученная, хотя вполне доказанная. Эксперименты проводили, результаты зафиксировали, оценили возможные области применения и на всякий случай засекретили. И теперь все проверки и тестирования на сверхспособности проводят подсадные психологи. Вот типа Дарьи. И поскольку я теперь стал частью засекреченной программы, то, ну, в общем, понятно. Никому не говори, иначе опозоришься, — но рассказать все равно не сможешь. Свои методы у них, у сверхлюдей. На мой комментарий насчет сверхлюдей Дарья обиделась. Вы бы не заговаривались, Клим Вершинин, сказала она. Очень уж много неприятностей случилось с человечеством по той лишь простой причине, что одни люди считали себя сверхособенными. Если вы хоть чуть-чуть подумаете головой, а не тем органом, который у вас отвечает за сарказм и чувство юмора, то поймете, почему эта область засекречена. И нет, вовсе не потому, что в наших лабораториях разрабатывается суперпсихотронное оружие для порабощения человечества. Простите, Дарья, шутка и правда вышла неуместной, я смутился. Иногда я и правда забываюсь. В этой версии Советского Союза люди были не то, чтобы какие-то по-особенному ранимые, нет, но какие-то беззащитные что ли, будто никогда не ожидали от ближнего никакого подвоха, по умолчанию доверяли. Исключения случались, конечно, но, так сказать, средняя температура по больнице была где-то на уровне детский сад, старшая группа. А если бы у меня не оказалось никаких способностей, тогда что? Спросил я. Вот пришел я, такой, в ваш кабинет, а тут эти предметы на подносе, тест с фразами на незнакомом языке, не похоже на прием у психолога как-то. Можно встречный вопрос? В блеклых глазах Дарьи мелькнули задорные искорки. А часто вы вообще были на приеме у психологов? Откуда вам знать, что там делают? Ну, там разговаривают, жалуются на жизнь, проблемы разбирают. Я споткнулся, поняв, что она беззвучно смеется. Я сказал что-то смешное. Нет-нет, простите меня, выдохнув, сказала Дарья. Так вот, отвечаю на ваш вопрос. Если бы вы показали на тесте нулевой результат, то вам запомнилось бы именно то, что вы только что описали. Мы бы с вами сидели и разговаривали. Вы бы мне жаловались на домогательство коллеги женского пола и спрашивали бы совета, как поступить в этой ситуации, чтобы и отказать, и отношения в коллективе не испортить. И что бы вы ответили? Быстро спросил я. О, а это мы с вами оставим до следующего сеанса, сказала Дарья, и хитро улыбнулась. Хм, а может не такая уж она и некрасивая, во всяком случае, когда улыбается. До встречи, Клим Вершинин. Я пришлю на плюшку расписание наших занятий. К жилому корпусу я примчался, едва успев на завтрак. Заскочил буквально последним, ухватил кусок творожной запеканки, пару вареных яиц и бутерброд с сыром. Забрал с подноса сразу две порции сметаны, загрузил все это на поднос и потопал искать свободное место. Пристроился рядом с Васей Папаем. Он свой завтрак уже доел, просто сидел и смотрел то на свою плюшку, то в окно. «Не против?» – спроси я. Тот посмотрел на меня задумчивым взглядом, как будто мысленно прикидывал, против он или нет, потом кивнул головой. Решив не параноить, я просто плюхнулся на стул рядом с ним и принялся наворачивать свой завтрак. Вкусно было, черт, казалось бы, ну чистый же детский сад, это творожная запеканка с комочками. Кстати, как раз в детском саду я ее ненавидел. Обычный творог за милую душу жрал со сметаной и сахаром, с вареньем или со сгущенкой. Но как только его превращали в запеканку, я начинал крутить носом. Мол, воняет противно, комочки дурацкие, и вообще мне невкусно. Несите что-нибудь другое. А сейчас, вкус явно тот же, комочки эти, но вкусно, черт, сметаной полил, и красота. Куда там чизкику? Приехали, сказал Папай, вытянув шею. Кто приехал? Не понял я и принялся крутить головой. Да стажеры наши, лягушачий рот Папая расплылся в улыбке. Рыженькая ничего так себе. Я развернулся, чтобы тоже посмотреть. Ага, перед корпусом стоял микроавтобус, а рядом с ним топтались четверо новобранцев, остаться из которых должен будет только один. На самом деле, они не выглядели как-то особенно браво или воинственно. Похоже, были скорее на компанию молодежи, приехавшую на пикник в фильме ужасов. Один парень был крупный такой, я бы даже сказал, толстенький. Румяные щеки и льняные кудри. Этакий былинный русский богатырь. Ну или, скорее, личинка богатыря. Чтобы стать настоящим, ему надо сначала отрастить плечи пошире, пузико это, предательски выпирающее из-под веселенькой футболки с надписью «Слет пионерских вожатых 2020 в Артеке», устранить. Ну и, там, по мелочи, шлем на голову, меч-кладенец в могучую правую руку. Второй паренек был похож на прямоходящую крысу, дерганый какой-то, суетливый, под длинным носом, куцые усишки, или кому-то подражает, или с ними ему алкоголь в магазине продают. Приглядевшись, я понял, что не такой уж он и субтильный. Просто как-то сходу такое впечатление производит. Черт его знает, почему. То ли из-за мелких движений, то ли шея у него тонкая просто. Ну и девушки. Рыженькая, пожалуй, из всех выглядела самым могучим бойцом. Хотя ее запросто могли бы взять моделью в любой модный журнал. Реально, очень красивая девица. Платьюшко на ней такое, легкомысленное. Но при каждом движении на стройных ногах проступают неслабые такие мускулы. Рассмеялась, тряхнула кудрявой рыжей шевелюрой. А хороша. Ну и последняя. Мрачноватая брюнетка-азиатка с брючном костюме и туфлях на каких-то головокружительно высоких каблуках. Нет, серьезно, она поехала на закрытую базу в лесу на каблуках? Да, а дамочка явно с гонором. Сначала мне показалось, что она самая молоденькая из всех, но присмотревшись, я так и не пришел ни к какому выводу о ее возрасте. Может и правда к нам приехала японская школьница с разрядом мастера спорта по стриптизу на шесте, а может это и взрослая мадам, у которой собственная фирма по производству. Эй, стоп, Советский Союз вокруг, какая еще собственная фирма? Двинули встречать, что тормозишь-то, сказал Папай и вскочил. Дожевывай живее, а то все интересное пропустишь. Глава 14. В жизни встречаются двери, которые не открываются, когда вы в них стучите. И размещены они равномерно среди тех, которые открываются тогда, когда тебе этого не хочется. Роджер Железный, Хроники Амбера. В кают-компании собралась не только нимфа, все остальные тоже подтянулись. Для четверки новичков выставили в центре 4 стула и усадили с шутками-прибаутками. Все вели себя так, будто готовится что-то важно-грандиозное, сплошные многозначительные лица и загадочные шепотки. Мне было любопытно, но как-то не особо. Всяческие традиции посвящений я повидал на своем веку до хрена и больше, а тут еще и конкурс на вылет. Раз из начальства никто не присутствует, значит весь этот шабаш носит неофициальный характер, а значит, да ничего, собственно, не значит. Может быть что угодно, от задорной пьянки до унизительных розыгрышей. Но пока все выглядело пристойно. Ребятам задавали вполне дружелюбные вопросы. Те иногда отвечали честно, иногда отшучивались. Первый парень на деревне оказался родом из Москвы, а по профессии – библиотекарь. Надо же, внезапно. Экзотическая стриптизерша отвечать сказала, что она ветеринар, но на остальные вопросы отвечать отказалась. Рыжая валькирия до приезда сюда работала прорабом. Ну а тощий крысолют по профессии школьный учитель. Остальные подробности я не запоминал, довольно быстро запутался в их ответах и махнул рукой. Все равно останется из них только один, вот с ним и познакомимся внимательнее. А-а-а, закусан. С каким-то особенным выражением лица сказал Вася Папай, остальные понимающие и многозначительно захмыкали. Светка вытолкала тележку с тарелками на середину кают-компании. Я вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что там на ней. Ну да, рассмотрел, как же, тарелки стояли под непрозрачными колпаками. 4, по числу кандидатов. Народ заткнулся, явно предвкушая какой-то розыгрыш. Несколько секунд стояла прямо-таки оглушительная тишина. Вершинин кто? Вдруг вмешался в звенящие ожидания голос Костелянши. «Клим Вершинин есть здесь, к телефону тебя, говорят, что срочно». «Да блин, только мне действительно стало интересно, что же тут такое готовится». Я поднялся и направился к выходу. «Кто, блин, мне вообще сюда звонить-то может?» «Нет-нет-нет, не так быстро, салаги». Услышал я голос Васи Папы, уже выходя за дверь. «Сначала слушайте правила. Ну что ты там телепаешься?» Проворчала Костелянша. «Топай давай шустрее, мне работать надо». Телефон был и в стиле очень ретро. Зеленый пластмассовый корпус, диск, трещина на трубке замотана синей изолентой. Изолентой же примотан динамик, наверное, резьба сломалась. «Алло», — сказал я, — «Клим, это срочно». Пробился сквозь помехи голос Феди. «Нужно, чтобы ты прямо сейчас приехал в Соловец. Ты нормальный вообще?» — хохотнул я. «Так-то я на службе». «Ой, не звезди, на службе он», — ехидно пробормотала Костелянша. «Ты просил меня помочь кое в чем», — зашуршал в трубке Федя. «Ну», — буркнул я, бросив взгляд на Костеляншу, которая занималась вроде как своими прямыми обязанностями, раскладывала чистое белье из больших мешков в маленькие. «Тогда придумай что-нибудь и приезжай», — сказал Федя. «Надо сегодня, понял, завтра будет уже поздно». «Да». Похоже, не получится у меня посмотреть на специфику местного конкурсного отбора. Да и хрен с ним. В конце концов, пробраться в 32-ю важнее. Ладно, скоро буду, буркнул я недовольным тоном и положил трубку. Если спросит, не буду врать, что у тебя бабушка заболела, сварливо пробурчала Костелянша. Правильно, я жизнерадостно кивнул. Врать вообще нехорошо. Хорошего дня. Вышел из жилого корпуса, услышав краем уха взрыв хохота в кают-компании, тяжко вздохнул и направился к парковке нашей автобазы. Ключи от Рыдвана были все еще у меня, вернуть их никто не потребовал. Нет, в теории, ключ надо было повесить на специальную дощечку с номерами машин в диспетчерской, но здесь так почти никто не делал, вот и я тоже не стал. Сел за руль и покатил в Соловец. В последний момент подумал, что надо было, может, какое оборудование захватить. Все-таки, мы в 32-ю собираемся, с голым брюхом туда как-то неуютно. Но сам же себе внутри своей головы возразил. Ага, прикинь, приходишь, такой, на склад и просишь защитки и оружие дать погонять в неурочное время и отдельно от группы. И что скажешь, хочу потренироваться надевать это все со связанными руками, нужно сделать селфи и отправить родителям, другие офигительные идеи есть. Кроме того, я понятия не имел, через какой именно сектор 32-й меня потащит Федя. В одном случае, броник необходим, в другом, смертельно опасен. Такое себе, я прибавил скорости и помчал дальше. Федю я увидел, как только свернул на его улицу. Он вышагивал перед домом взад и вперед и поглядывал на часы. Я затормозил рядом с ним и открыл дверь. Нет-нет, не останавливайся, некогда. Федя замахал руками и резво запрыгнул в машину. Поехали. Прямо вот так сразу, даже чаю не попьем, усмехнулся я. В общем, такое дело, вполголоса заговорил Федя, стрельнув глазами в сторону своего дома. Надо прямо сейчас ехать, иначе не успеем. Тогда показывай дорогу, вздохнул я и взялся за рычаг передачи. Как только машина тронулась, на лице Феди появилось нешуточное облегчение. Из дома ему надо было смыться, что ли? Рассказывай давай, что за спешка, сказал я, выворачивая на кольцевую. Понимаешь, Федя стрельнул глазами, пальцы его суетливо зашевелились. Обычно именно с таким выражением лица люди начинают вдохновенно, в смысле, неподготовленно врать. Обычно вход открывается как по расписанию. Кое-кто говорит, что в определенную фазу луны, ну, то есть мерцающих входов на самом деле много, и если понаблюдать, то можно понять, что один, например, открыт только в новолуние, а другой, на три четверти. А сегодня у нас что? Спросил я. Сегодня полнолуние, но это на самом деле не важно. Федя махнул рукой, потом вдруг понял, что как-то слишком много ей шевелит, и ухватил ее другой рукой и сжал. Но это не важно. Иногда вход открывается по непонятной причине. И сегодня открылся тот самый вход, который нам нужен. Оттуда совсем близко до, ну, до Хивозера, понимаешь? Зайдем сегодня, значит почти сразу попадем, куда нам нужно, без трудностей. Звучит как отличный план, сказал я, мельком бросив взгляд на Федю. Тот нервничал, ерзал, оглядывался назад, будто кто-то за нами должен следовать. Но я, почему-то, даже не напрягся. Ну не было у меня ощущения, что он меня в ловушку тащит. Не было и все тут, врет, да, что-то на ходу сочиняет, стопудово, но не подстава. И это совсем даже не потому, что я этому Феде внезапно очень уж доверяю. Просто, вон в тот поворот сверни. Федя ткнул пальцем на едва заметный проселок. Я вывернул руль, Рыдван задребезжал всеми своими запчастями на кочках и нырнул под сень деревьев. На лице Феди будто бы появилось облегчение. Теперь все время прямо, а потом прямо и вниз. Так мы, получается, от 32-й едем, сказал я. Так надо, с многозначительным видом заявил Федя. Я пожал плечами и покрепче ухватил руль, а то на ухабах он норовил вырваться. Какое-то время ехали молча. Федя продолжал потеть и суетливо шевелиться. Снова начал оглядываться. Но за нами точно никто не ехал, по крайней мере, в зоне видимости. Теперь вправо, скомандовал Федя на развилке. Дорога вообще перестала быть похожей на хоть какую-то дорогу. Скорее уж тропа, по которой пару раз в неделю к грибным местам пробираются автомобили. Я повилял среди деревьев и остановился, когда машина уперлась в неширокий ручей. Дальше дороги не было. «Приехали», — радостно заявил Федя и схватился за ручку. Дверь открылась, выпуская моего напарника. Я заглушил двигатель и тоже вышел. При других обстоятельствах я бы сказал, что это неплохое место для пикника. Ручей цвета темного пива, кружево папоротников, колонны прямых стволов и раскрашенные в осенние краски кусты. Полянка почти идеальной круглой формы. Груда камней, которая отлично превращается в костровище. Черт, да у меня даже фантомный рюкзак зачесался, так здесь все по-туристически выглядело. Только вот у нас с собой ни еды, ни котелка, ни палатки. Федя деловито обошел поляну по кругу, потом присел возле груды валунов и принялся их перекладывать, как будто что-то искал внутри этой кучи. С вопросами я не лез, мне просто было любопытно, что будет дальше. Судя по карте, ближайшая граница 32-й была километрах в 7 от места, куда привел меня штурман Федя. И жрать, кстати, уже хотелось тоже. Нашел, радостно воскликнул Федя, размахивая чем-то, похожим на рацию. Черная прямоугольная коробочка, антенка, динамик. Он сел прямо на землю и принялся крутить ручки настройки. Из динамика раздались щелчки и жужжание. Очень знакомые такие. Что ты делаешь? Не выдержал я наконец. Разве чтобы войти в 32-ю, нужно поймать жужжалку? Жужжалку? Переспросил Федя рассеянно. Не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас, сколько там времени? Половина 11-го примерно, отозвался я. Ну, может, без 15. Значит, совсем скоро должно быть, пробормотал Федя, и жужжание на приемнике смолкло. Вместо него зазвучал механический женский голос. 113, 22, 23, небо, 7. И вот тут я напрягся, потому что что-то начало вокруг происходить. У меня даже волосы на руках дыбом встали, я всей кожей почуял это. Что именно, я еще не понимал. Озирался по сторонам, творилось и правда что-то странное, будто вся реальность сразу начала плавиться по краям. Эти самые края плыли, краски смешивались, превращаясь в серо-буро-малиновую муть. Лицо мое на какое-то мгновение обдул горячий ветер, как из распахнутой двери кочегарки. Я моргнул, а когда открыл глаза, то ручья перед нами уже не было. Вместо него через лес проходила чуть раздолбанная асфальтовая дорожка, сквозь трещинки в которой пробивалась пожухлая трава. Чуть правее, там где ручей, в смысле, теперь дорожка, делала поворот, стоял грязноватый постамент, на котором возвышалась статуя дядьки явно ученого вида, с козлиной бородкой и в очках. А впереди, в просвете между внезапно поредевшими деревьями и кустами, маячило казенного вида многоэтажное здание. Вместо дикого леса с папоротниками и ручьем, теперь нас окружал не очень ухоженный парк вокруг какого-то непонятного НИИ. Похоже, это тот самый, который мне Шурик показывал. А Федя теперь приволок меня к самому его подножию. Я моментально забыл про Хивозеро, пирамидку и всю 32-ю разом. Осторожно наступил на асфальт. Все нормально, он вовсе не провалился под моей ногой жидким ручьем. Не иллюзия, все настоящие. Отлично, раз такая оказия, надо глянуть, что тут и как. Стой, подожди, так нельзя. Заорал Федя, но поздно. Под правой моей ногой что-то зазвенело, как порвавшаяся гитарная струна. Воздух вокруг завихрился чем-то вроде крупных снежинок. Раздалось тоненькое пищание, как будто фотовспышка заряжается. Я увернулся от нечто, нырнув вперед и кувыркнувшись по траве. Хрен его знает, что это было, но я точно знал, что лучше не проверять. Загадочное оно просвистело надо мной, не зацепив. Я живенько откатился в сторону от дорожки и поднялся, стараясь задевать как можно меньше всего листьев, веток. Хрен знает, что тут еще может сработать, как сигнализация. Тебе нужно выбраться до того, как она договорит. Раздался голос Феди как будто издалека. В смысле, выбраться? Я в недоумении повернулся к нему и понял, что он теперь где-то чертовски далеко от меня, гораздо дальше, чем должен бы. Крохотная фигурка Феди помахала мне рукой с зажатым в ней приемником. Женский голос продолжал монотонно зачитывать цифры и имена. Так, выбраться. Я двинул в сторону дорожки, чтобы просто ее перескочить, не наступая на асфальт. Воздух спружинил, не пропуская мою ногу. Я навалился всем корпусом. Понимал, что фигня, просто было интересно. Впереди ничего нет, и это ничего не дает мне пройти. 33, Ульяна, Хорион, 8, 14, монотонно читал голос. Снова раздался противный писк на самом краю слышимости. Зараза, откуда угроза на этот раз? Я обшарил пространство глазами и вдруг подметил, что вижу что-то вроде тонкой сети, которой накрыто все вокруг. Четырехмерной такой сети, линии которой где-то расширяются, где-то сужаются. Идеальная такая, но совершенно неровная сеть. Я прянул в бок, уходя от невидимой атакующей штуки. Мою щеку защекотал поток воздуха. Совсем рядом прошло это нечто. Черт его знает, может оно и вообще не опасное, но проверять, отрежет ли оно часть тела, если подставить, мне не хотелось. Так, стоп, сетка. Пока я уворачивался, светящиеся линии пропали. Пришлось снова сосредоточиться. Не знаю, что там и когда щелкнуло в моем мозгу, что я не устроил тут ржач над самим собой на тему мерещащихся мне силовых линий. Будто просто воспринял как данность. 7, 23, 18. Кажется, эта передача какая-то бесконечная. Вроде раньше они быстрее свою трансляцию заканчивали. За моей спиной раздались звуки, которые я меньше всего хотел услышать. Хлопнула дверь и раздался топот множества тяжелых сапогов по асфальту. «Не отвлекаться», — мысленно приказал себе я. «Линии, мать их, долбучая силовая сетка». Линии снова засветились. «Ага, над дорожкой, но не над всей, а с той стороны, где статуя, размытая марево, которая как стена уходит вверх, края не видать, и дальше, слегка виляет, подчиняясь сетке, будто кто-то заполнил вертикальную линию сетки мутным туманом, маревом. Но туда я прошел, а обратно как, топот приближался, уже даже голоса были слышны и щелчки затворов. Ага, вот оно, примерно на уровне пояса в стене зияло отверстие в форме неровного квадрата. И если успеть, я перестал думать и в два скачка оказался там. Нырнул щучкой прямо в это квадратное окно, зацепился плечом, ощущения были такие, будто наждачкой по коже прошло. Кувырком покатился по траве со своей стороны. 4:42, Михаил, 8. Женский голос замолчал, на несколько секунд повисла тишина. Мир снова будто подтаял с боков, зашевелился, как картинка в старом кино. Из динамика раздались щелчки и жужжание. И та, другая реальность неспешно растаяла, как клочья утреннего тумана. Я поднялся на ноги и отряхнул штаны от сухой травы, листиков и прочего лесного мусора. Посмотрел на Федю, который торопливо прятал приемник в кучу камней. «Все совсем не так, как ты думаешь», — выпалил он, и щеки его покраснели. «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» — криво усмехнулся я. «Ты что, экстрасенс, умеешь читать мысли, может быть, я не то хотел сказать», — Федя весь скукожился и сквасил обреченное выражение лица. «Обычно именно с таким накосячившие очкарики стаскивают с носа очки, понимая, что их будут бить. Но я Федю бить не собирался. Я уже даже начал привыкать к тому, что логика этой версии реальности для меня нечто непостижимое. Все ведут себя как-то странно с моей точки зрения. Ну, хмыкнул я, если ты сказал не то, значит самое время уже сказать то. Я правда не знал, что так получится, думал, что успею предупредить», — заныл Федя. Я чуть не взвыс. Черт бы их, этих людей с тонкой душевной организацией, побрал. «Федя, кончай уже тянуть кота за Фаберже», — совершенно беззлобно хохотнул я. «Просто изложи все как есть, по порядку». Глава 15. Врач должен быть вежливым и открытым для людей, так как суровость делает его недоступным и для здоровых, и для больных. «Гиппократ, я думал, она просто в тебя влюбилась», — выпалил Федя, виновато сморщившись. «Она», — я непонимающе похлопал глазами. Федя не знал, куда деть глаза. «Да уж, такой себе союзничек. Он выглядит так, будто все время врет. Понимаешь, она сказала, что видела, как ты со мной разговаривал и попросила устроить романтическую встречу в лесу». Торопливо, проглатывая буквы, заговорил Федя. «Она сказала, что это должен быть сюрприз, поэтому да пофиг», я скривился и махнул рукой. Слушать не хотелось, что он там наврет, если честно. Я и без того уже понял, что кто-то его попросил, чтобы он привез меня в нужное место и включил приемник. Он согласился, потому что, хрен знает, сначала согласился, а когда увидел, что тут происходит, испугался и передумал. Трындец, ну ты и дурак, сказал я и направился обратно к машине. Ни в чем на тебя положиться нельзя, дать бы тебе что ли в рожу для профилактики, да не поможет. Клим, все вообще не так, Федя плелся за мной следом, повесив голову. Я просто не думал. Я, забей, мне не интересно, буркнул я. Бесит, натурально. Миссия залезть в 32-ю во внерабочее время, добраться до Хивозера, взять пирамидку стала казаться совершенно невыполнимой. Там места опасные и непредсказуемые, а Федя в роли напарника. Ну, такое. Я завел машину и вывернул руль, тронулся. Федя продолжал оправдываться. Чтобы его не слушать, я покрутил ручку приемника и прибавил громкость. «Испытание нового типа энергии», — бодро заговорил диктор новостей. «В качестве полигона выбрано урочище «Каменный ключ» в Свердловской области. Бригады добровольцев уже начали возведение защитных сооружений, однако присоединиться к ним в ближайшие 2 недели может любой желающий, Работа найдется для всех. И к новостям спорта. Федя, наконец-то замолчал. Он сидел красный, как рак, и надувшийся, как индюк. Обиженно не смотрел в мою сторону. Мне снова захотелось двинуть ему в ухо. Хрен знает, что в головах у людей, которые сначала тебя подставляют, а потом еще и обижаются на то, что ты недоволен. Это еще нормально, когда так делает в дугу бухой человек, но ведь Федя-то трезвый как раз. Хотелось задать этот вопрос вслух, но я не стал. Пошел он нахрен. И, пожалуй, мне нужен план. В голове появилась идея нанести визит бабке Саами, которая хрен знает кем Федору приходится. Черт, даже в их родстве я засомневался уже. Но мне позарез нужен был кто-то еще, кто может провести меня в 32-ю. Альтернативный кто-то, не Федя. Сам он вряд ли будет знакомить меня со своими коллегами по кружку по интересам, остается бабка-шаманка. Я машинально сунул руку в карман и нашарил там камешек на шнурке. На месте ее амулет, если вдруг спросит, не потерял ли я его. Я остановил машину, не доехав до Соловца километров 5, развернулся с визгом покрышек, перегнулся через Федю и открыл ему дверь. «Это что значит?» – спросил он, выпучив глаза. «Пешочком прогуляешься?» – я скривил губы в ухмылке. «Мозги проветришь». Федя сжался на сиденье и сунул ладони между колен. «Давай, давай, будь умницей, не заставляй меня силой тебя выкидывать», – сказал я. Когда он выбрался, я дал по газам и помчал обратно на базу. «Долбаный Федя». Пропустил из-за него мероприятие, тимбилдинг, можно сказать. Может, еще успею на какой-то из этапов, интересно же, как там все это происходит. Сирену я услышал еще от КП, что еще за нахрен, тревога какая-то, на базу готовится авианалет, случился пожар, диверсия, или что. Я тормознул перед жилым блоком и выскочил из машины, поймал за рукав заполошенно бегущего в сторону парковки Шурика. В руках он тащил ворох джутовых мешков, будто собирался картошку грузить. «Шурик, что за кипиш?» – спросил я. «Протокол У-3», – выкрикнул он, вырвался и помчал своей дорогой дальше. Я поскреб в затылке, вспоминая, что это все значит. Я же читал, значит и вспомнить смогу. Во-первых, это точно не тревожный протокол, просто экстренный. По нему положено всем группам отложить дела и немедленно прибыть к шлюзу границы 32. Говоря по-простому, всем внутрь в рекордно короткие сроки, потому что, а, точно, вспомнил, у, это урожай, есть в 32-й некоторые ресурсы, которые поспевают внезапно, и собирать их нужно в тот же самый момент, когда они поспели, потому что уже через несколько часов от них ни черта не останется, но вроде на плюшку тоже должно прийти уведомление. Я поднял руку и посмотрел на экран, ну да, вот же оно, мигает красным и зеленым. «Вершинин, ты чего телишься, наши уже все в машине». Светка чувствительно толкнула меня кулаком в бок, схватила за руку и поволокла в ту же сторону, куда умчался Шурик. «Стой, я же не...» Я пытался сказать, что даже дверцу своей машины не захлопнул, но махнул рукой. «Да и черт с ней, даже интересно, что там на этот раз созрело, и что надо с этим всем делать». В шлюзе было тесно, отбор новичков временно отменили, так что все четверо тоже торопливо переодевались. Личинка богатыря, стягивая штаны, прятал глаза и норовил повернуться ко всем рыхлой белой задницей. Смущается юноша. Остальные справились с задачей публичного раздевания вполне сносно. Особенно рыжая валькирия. Та сбросила свое невесомое платьице вообще за долю секунды. Значит так, перед воротами остановился Вася, расставил ноги и упер руки в бока. Для новеньких и тех, кто еще никогда не собирал брыки. Идем недалеко, до третьей вешки. Все как обычно, синие не трогаем, ворон не ловим. На месте разбиваемся на пары. Кому пары не хватило, тот стоит на месте и никуда не ходит. Ясно, брыки, это такие, такие. Похожи на бешеные огурцы, подсказала Лада. Зеленые и пупырчатые. Их нужно ловить мешком и не выпускать оттуда. Через 10 секунд в мешке они успокаиваются. Если упустили, придется ловить, иначе они начнут плеваться жгучим соком. Не смертельно, но неприятно. Все поняли? Все покивали как китайские болванчики, а у меня в голову закралось подозрение, что этот протокол очень уж удачно совпал с этим нашим конкурсным отбором. Лучше не придумаешь, безопасная и смешная миссия, разве что обожжет немного. Я мысленно сплюнул, снова матерно подумав про Федю. Неприятность подобных персонажей не столько в том, что они все время врут и подставляют, сколько в том, что после общения с ними начинаешь видеть подвох вообще везде. «Отстой, тогда вперед», — скомандовал Вася и отошел в сторону. «А, нет, мешки сначала возьмите». Двери шлюза распахнулись. «А на пары разбиваться зачем?» — спросила Валькирия. «Потому что в одиночку ты с брыком не справишься», — вместо Васи ответила Лада. Я шагнул через ворота и потянул носом воздух. Пахло как в Питере ранней весной, в сезон корюшки, свежими огурцами и чем-то еще неуловимым. Странно, но я как будто обрадовался, что пришел. Всякие хитрозамороченные интриги чужого мира остались там, за белыми пластиковыми воротами шлюза, а здесь была опасная, непредсказуемая, но как будто уже ставшая немного родной местность. Упс, что за черт, может это как раз и есть тот самый голос? Я провел ладонью по груди. Именно там в правом нагрудном кармане лежал невесть для чего предназначенный амулет, который тут же впился мне в ребра. Хрен знает, чего я ждал, озарения или наоборот, что у меня пелена с глаз спадет, и я перестану чувствовать симпатию к 32-й. Ничего особенного не произошло. «Ты Вершинин», — раздался из-за спины звонкий девичий голос. «Мы с тобой пара на эту миссию, слышал? Прекрасные новости», — сказал я и улыбнулся, хотя не уверен, что тебе повезло. «Я сам еще, можно сказать, стажер, так даже лучше». Рыжеволосая Валькирия ослепительно улыбнулась. «Кстати, я женя, по глазам вижу, что жеребьевку ты пропустил мимо ушей, о чем-то важном думал. Огурцами пахнет, чувствуешь?» – спросил я. «Как будто корюшку у метро продают». «Ага», – рассмеялась женя. «Я взяла шест на всякий случай. Ну что, идем искать эти брыки. Если я правильно помню справочник, то пропустить мы их никак не сможем», — усмехнулся я и покрутил головой. «Ага, вон там виднеется вешка, видишь, из травы торчит, нам туда, а дальше уже посмотрим». Напрямик через траву по колено до вешки было всего ничего, метров, может 30, но по технике безопасности так идти было нельзя, высота травы больше допустимого минимума, где-то до бедра, и еще трава такая ровная, будто попутавшая берега газонная, тропа вела через этот газон, словно ее прокладывал пьяный летчик, убежденный, что идет прямо. Любопытно было бы дрона запустить, чтобы посмотреть, что за узор эта тропинка изображает. «Знаешь, а мне ведь никто не верил, когда я сказала, что подала заявку в НИИ», — сказала женя. Ступала она медленно, осторожно, но не сказать, чтобы не уверенно. В глазах мерцают искорки любопытства, в правой руке плексигласовый 6,2 метра длиной, но она на него не опирается, просто несет, как копье. Красно-оранжевый комбез только подчеркнул ее сильную фигуру. В легкомысленном платьишке она казалась более изящной. «А почему ты вообще подала заявку?» – спросил я. «Ты же вроде работала прорабом, верно? Понимаешь, у меня было такое чувство, будто...» Женя на пару секунд остановилась. «Будто я должна. У меня была отличная работа и очень хорошие друзья. А 3 месяца назад я как будто услышала зов. Нет-нет, не смотри на меня, как на идиотку, я же мастер спорта по биатлону, а моя работа, она очень полезная, я знала, что приношу пользу, но еще я знала, что могу много больше, нет, не больше, а просто другое. Строить, это тоже важно, но для строителя не нужно уметь стрелять и скользить ракетой по лесу на лыжах. И вот я посмотрела на себя в зеркало однажды утром и подумала: «Женька, ты так живешь, будто все время к чему-то готовишься. Может, пора уже сделать это? Вот только в армию мне не хотелось совсем, поэтому я решила, что обязательно должна попасть сюда, в Соловец, фронтир науки, и все такое. Я даже не подумала, что тут будет какой-то конкурс. На мой новичковый взгляд, ты нам больше всех подходишь», — польстил я. Умилился опять. «Есть в местных обитателях какая-то бесхитростная искренность, как будто мир населен детьми. С каждым шагом, приближающий нас ко второй вешке, настроение все улучшалось. Приехал на базу я злющий, как собака. Хотелось кого-нибудь прибить, ну или хотя бы поспаринговаться, чтобы сбросить это напряжение. Фу ты, мля, искренние люди у него, ага. Если не считать хитрожопого Федю, его мутную бабушку, Едвигу, как ее там, Ильзе. Так, нафиг этот список. Тем более, что второй, в который входят хорошие люди, в любом случае гораздо длиннее. Рядом с вешкой мы остановились. «Вот это что ли брыки?» – удивленно проговорила женя. «Да, реально впечатляет». Вешка стояла в распадке между двух каменистых пригорков, дальше начиналась небольшая низинка, перечеркнутая рекой почти по диагонали, и все, что хоть чуть-чуть возвышалось, Камни, трухлявые пни, невысокие деревца, были оплетены лозой фиолетового цвета с темно-зелеными листьями. Кое-где ярко-красным полыхали цветы, а плоды были похожи на, ну да, на огурец, только не на обычный, а на морской, галатурию, и даже шевелили своими жопками. Фу, какая гадость! Поморщилась Женя, как толстые червяки, еще и слизью какой-то покрыты. Услышав ее голос, брыки пришли в движение и начали шевелиться гораздо активнее. «Пробуем?» – спросил я и посмотрел на Женю. Та хихикнула и кивнула. Мы принялись подкрадываться к ближайшему огурцу, размером с кирзовый сапог. И вот тут мы поняли, почему их назвали брыки. Когда я попытался накинуть на него мешок, эта штука подскочила и с силой легнула меня в бок. Настолько сильно, что я даже отлетел примерно на метр. Охнул, но не упал. Вот зараза. Я потер ушибленное место, но вроде не оторвался и не начал тут летать. Похоже, надо подбираться так, чтобы они не замечали, сказала Женя. Похоже на то, кивнул я, взял мешок поудобнее и мы заняли ловчие позиции. То есть замерли и принялись ждать, когда сопливые галатурии перестанут активно шевелить жопками. Через пару минут они вроде привыкли, что рядом стоят две человеческие статуи, и перестали нервничать. Я показал глазами на ближайший. Женя медленно и почти незаметно кивнула. Быстрым движением я набросил на тварь мешок, а потом мы оба вместе на него навалились. Тварь билась в конвульсиях какое-то бесконечно долгое время. На самом деле, минуты три всего, но нам они натурально показались вечностью. Мы вдвоем с Женей еле-еле его удержали. Ах! Девушка поднялась с земли, когда пойманный нами брык перестал, наконец, брыкаться. Давай следующего выбирать поменьше. Ага, согласен, хмыкнул я, осторожно прощупывая ребра. Вроде не сломаны, хотя ощущения были такие, что этот огурец мне грудную клетку в мелкое крошево разнес. А зачем они вообще? Спросила Женя, перекладывая ставший неподвижным брык из джутового мешка в рюкзак для добычи. Что с ними потом делают? Кажется, какие-то лекарства, ответил я, и что-то с энергетикой еще связанное. То ли из косточек нефть выжимают, то ли что-то в таком духе. Да ну, какой смысл? Женя с сомнением посмотрела на сплетение фиолетовых лиан. Ну сколько мы их тут соберем такими темпами? 10, 20, Женя пожала плечами. Нефти, мягко скажем, немного получится. Что, фронтир науки оказался не таким уж романтичным? Хохотнул я. Там на самом деле не нефть, конечно, а какое-то особо уникальное и ценное вещество широкого спектра действия. Очень ценное для энергетики. Подробнее не помню. Я не слабачка. Женя гордо выпрямила спину, ее глаза азартно сверкнули. Спорим, в одиночку его удержу. Остановить ее я не успел. Она резким прыжком подскочила к едва шевелящемуся брыку и набросила на него мешок. Я не успел буквально на секунду. Мешок задергался и отбросил Женю метра на 4 в сторону, а брык вырвался наружу. Из его хвоста вырывался реактивный поток ГМ сжатого воздуха. Никогда не мог представить, что запах огурцов может ощущаться ядовитым. Но тут в воздухе повис такой его концентрат, что казалось, что я в этом огурцовом аромате захлебываюсь. Ловить брыка, когда тот летает на зарослями других брыков, оказалось, прямо скажем, непростой задачей. Брыки под ногами, те, которые еще были прикреплены к стеблям, при нашем приближении нервничали и начинали легаться. Оторвавшийся брык летал, отскакивал от земли и камней и плевался в нас зелеными сгустками. При попадании на кожу жгло, как от крапивы. Причем выдыхаться тварь не явно не собиралась. Пришлось загонять ее шестом в небольшую расщелину, и только потом удалось спеленать. «Это бракованный», — сказал я, вытаскивая за хвост сдувшийся огурец. «А сколько времени у нас рабочий день?» — спросила Женя. «Это надо на плюшке посмотреть», — сказал я, потом спохватился. «Ах да, вас же без подготовки в бой швырнули. Нам можно тут находиться еще 7 часов 22 минуты». «Понятно», — Женя развела руками. «Тогда давай работать». Следующий десяток брыков мы с переменным успехом удачно нахарвестили. Синяков заработали, скорее всего, бесчетно. «Ну и ладно, а тут что, пауки какие-то есть?» — спросила вдруг Женя, глядя куда-то за мою спину. «Пауки, вроде не должны, нас бы предупредили», — я оглянулся. Между кустом и чахлым деревом серебрилась здоровенная паутина, и в узлах этой ловчей сети набухали тяжелые красные капли. Глава 16. Нет такой комбинации событий, для которой человеческий ум не мог бы подобрать объяснение. Артур Конан Дойл, Долина ужаса. «Красиво так переливаются капли», — сказала Женя, улыбаясь. Я покивал. Было и правда красиво. Рубиновые капли просвечивали на солнце, играли бликами всех оттенков красного. А в комплекте с желтыми листьями на кустах, среди которых она была растянута, зрелище и вовсе было завораживающим. Нарушал окружающую гармонию только тоненький противный писк, будто комар над ухом зудел. Я даже попытался отмахнуться от противного насекомого, но в этот момент серебристые нити паутины вдруг пришли в движение, будто сеть вздохнула. Капли дернулись и исторгли из себя стаю некрупных шипов, облаком рванувших в нашу сторону. Среагировал я быстро. Меньше секунды понадобилось, чтобы сообразить, что стоять, как два телеграфных столба на пути тучи шипов, плохая идея. Вряд ли эти штуки летят в нашу сторону, чтобы какое-то добро принести. Я одним прыжком доскочил до жени и совершенно невежливо повалил ее в жухлую траву, прикрыв своим телом. По комбезу забарабанили удары, довольно сильные, хорошо, что скользящие. Если бы не скользкая ткань, то все эти штуки воткнулись бы в голую кожу, вот как этот, единственный, который попал мимо красно-оранжевой ткани, чуть ниже запястья. Как эта штука входит под кожу, я видел как в замедленной съемке. Краем мысли успел отметить, что шип темно-красный, а не синий, успел долю секунды порадоваться, а потом меня разодрало болью. Скрючило, сбросило стеллаженьки, выгнуло дугой, затрясло. Кажется, я даже заорал, но ни капли стыда в этот момент не почувствовал, боль затопила просто все вообще, и длилась целую вечность. На самом деле, минуты две, ровно столько поливает шипами хищная паутина. Но узнал я об этом уже потом. Сейчас я валялся на траве, скрюченный парализующей болью от яда хищной паутины. Сил хватило только на то, чтобы заорать Женьке, чтобы она не поднимала голову. Клим, голос девушки доносился до моего скукожившегося сознания как со дна глубокого колодца. Пошевелиться не получалось, хотя хищные когти боли начали отпускать. Я чуть было не запаниковал. Парализован, это что, насовсем, твою же мать, вот почему я такой полоротый. А ну кто мне мешал внимательно читать инструкции по границе 32 и ее обитателям? Что зрение у меня тоже пропадало, я осознал в тот момент, когда оно начало возвращаться. Я увидел свою безвольно валяющуюся в траве руку, и все еще торчащие из нее шип. Какая маленькая штука, как много от него боли. Длиной шип был всего-то сантиметра два, на конце небольшое утолщение, как у жала пчелы, и из этой самой шишечки начала медленно вырастать серебристая нить. Рассудочная часть мозга быстро дорисовала картину охоты этой ловчей сети, в тело втыкаются шипы, прорастают паутинками, которые подтаскивают жертву к базовой сети, чтобы, наверное, чтобы сожрать, что же еще. Я попытался пошевелить губами, чтобы попросить Женьку вытащить из меня дурацкий шип. У меня ожидаемо не получилось, но она и сама сообразила. Схватилась за него пальцами и выдернула. Взвизгнула совершенно по-девчачьи, отдернула руку и отбросила шип в сторону. И тот в траве немедленно потерялся, конечно. Зато паралич меня сразу же отпустил. Не сказал бы, правда, что я сразу смог вскочить и прыгать, как козел. Ощущения были такие, будто я ночь вагоны с углем разгружал. Но что радовало, не смертельно. Больно, страшно, но не необратимо. Я кое-как поднялся на четвереньки и помотал головой, разгоняя туман в мозгах. Посмотрел на серебрящуюся в лучах осеннего солнца паутину, в узлах которой снова начали набухать красные капли.